Горький многолик. На эту его особенность обращали внимание писавшие о нем авторы. Но нигде не проявился он с такой полнотой, как в своей эпистолярной прозе, самая важная часть которой была на долгие годы укрыта в секретных подвалах, находившихся под строжайшим контролем органов госбезопасности. Этот поистине уникальный архив позволяет увидеть Горького человека и Горького писателя во всем его богатстве и многообразии, понять постигшую его трагедию, осознать всю меру его падения, объективно оценить его заслуживающее восхищение и уважение, гуманные акции, как и поступки, оставшиеся черным пятном на его совести. Аркадий Ваксберг. «Гибель буревестника». Радиоверсия книги. Часть третья. Свою очередную поездку в Советский Союз Горький решил сделать более продолжительной. «Жить вне Советского Союза», убеждал он Ролана в письме от 20 февраля 1932 года, «становится все мучительнее». Приезду Горького на этот раз предшествовал факт необычный и примечательный. Как явствует из недавно рассекреченных журналов сталинского секретариата, 27 марта 1932 года вождь дважды принял Крючкова. Винтик такого уровня к самому Сталину вообще был не вхож. Но тут явно по какой-то чрезвычайной причине дважды в течение одного дня было сделано исключение. Сначала Крючков провел в сталинском кабинете 20 минут, а позже вечером почти полтора часа. Притом оба раза генсек и Пепе Крю, Петр Петрович Крючков, беседовали наедине. Странность эта легко объяснима. К приезду Горького для него готовился царский подарок. Сталин разогнал Российскую ассоциацию пролетарских писателей РАП, возглавлявшуюся родственником Ягоды Леопольдом Авербахом, и принял решение создать Единый союз советских писателей. С самого начала он был задуман как некое министерство литературы со всеми бюрократическими структурами и властными полномочиями. Главой его, естественно, мог стать только сам патриарх, признанный миром живой классик. Об этом Сталин и вел разговор с Крючковым. Обычно Горький уезжал из Соренто в мае. Теперь он назначил отъезд на месяц раньше. Накануне отъезда пришло письмо от Мориса Тореза, предложившего Горькому покинуть редколлегию французского журнала «Монт», который, по словам Тореза, занимает надпартийную позицию, а это мешает идеологической работе французской коммунистической партии среди интеллигенции. Раньше именно надпартийная, точнее, внепартийная позиция была Горькому особенно мила. Она позволяла ему оставаться самим собой, не завися от каких-либо догм и не связывая себя никакой дисциплиной. Теперь его взгляды кардинально переменились. Он послушно выполнил просьбы французского коммунистического лидера, сообщив журналу «Монт», что выходит из состава редколлегии и из числа его сотрудников, так как идеи, отстаиваемые журналом, резко противоречат моим взглядам большевика и коммуниста. О том, по чьему указанию он сделал это заявление, Горький, естественно, умолчал. Умолчал он и о том, когда он снова стал большевиком, то есть членом партии, носившей это имя. Время от времени он объявлял себя партийцем, хотя, состояв в партии с 1905 года, он в 1917 не прошел перерегистрацию и автоматически из нее выбыл. В Москву Горький отправился снова вместе со всей семьей, а также с проведшим зиму в Соренто писателем Алексеем Толстым. Предполагалось, что Толстой пробудет у Горького более короткий срок, но тот загостился. И не только по причине дивного климата, комфортного жилья и овладевшего им творческого порыва. Тимоша обрела еще одного обожателя. Муж со стажем, многодетный отец, страдавший ожирением и одышкой, Толстой влюбился с юношеским пылом и вряд ли умел скрывать свои чувства. Ситуация в доме и без того была достаточно напряженной. Макса и Горького не мог не шокировать странный роман Тимоши со всесильным шефом Лубянки, от которого каждый по-своему они оба были зависимы. Но Егода, по крайней мере, пребывал в московском далеке, не имея возможности войти в сорентийский дом. Новый обожатель жил тут же, и все они встречались вместе, как члены единой семьи, каждый день. Мура Мария Игнатьевна Будберг по обыкновению воспользовалась поездкой Горького, чтобы побыть в Лондоне, никуда не спеша. Там ждали ее и Уэллс, и Локкарт. Это не мешало ей следить едва ли не за каждым днем пребывания Горького по пути в Москву и в самой Москве и регулярно посылать милому и родному другу деловые письма, завершавшиеся традиционным «обнимаю», иногда крепко, иногда нежно, а то и тем и другим сразу. Она даже не скрывала своих встреч с Уэллсом, сообщая мимоходом в двух словах через запятую «Виделась с тем-то еще с Уэллсом, который собирается писать вам». В Москве Горький снова стал звездой, вокруг которой роем велись жаждущие его покровительства и поддержки. Лишь один из посетивших дворец на Малой Никитской выпадал из общего ряда. Не один, а одна. Списавшись с Крючковым и получив его согласие, к Горькому явилась поистине ожившая тень. Человек, которого он успел уже однажды похоронить. Ольга Каминская, его первая любовь, первая жена. В миру она была теперь не Каминской, а Альминской. Под этим псевдонимом Ольга актерствовала в провинции, переезжая из города в город, и едва сводя концы с концами, никакого сценического таланта у нее не было, жизнь не задалась. Известен рассказ ветеранов музея Горького о некоторых подробностях этого визита. К приезду Каминской Алексей Максимович велел приготовить для нее комнату на втором этаже. Она пришла, но наверх не поднялась. Он проводил ее в свой кабинет. Беседовали они более 2 часов. Каминская ушла. Жила она в Москве в коммунальной квартире на мизерную пенсию. Горький был мрачен, проводив Каминскую. Она вернулась домой в глубокой печали. «Алеша думал, я за милостыней пришла», — сказала она дочери. И вдогонку крикнул: «Ольга Юльевна, может быть, вам деньги нужны, я вам деньги вышлю». Я ответила: «Не надо». Посмотрела на него и сказала, а глаза все те же: «Синие-синие». Через некоторое время Каминская, поразмыслив, написала Горькому, прося помочь. Горький поручил Крючкову дать просьбе ход, и вскоре стали поступать деньги. Сначала лично от Горького, потом от государства. Деньги ничтожные. Ольге и ее дочери была определена так называемая персональная пенсия местного значения. Но все же она давала хоть какое-то пропитание. В постановлении о назначении пенсии никакого упоминания о Горьком нет вообще. Несведущий человек никогда бы не понял, за какие заслуги этим двум женщинам предоставлена пусть и скромнейшая, но однако же привилегия. И от имени Горького, и от его биографии Каминскую напрочь оттерли. Она заняла место разве что в примечаниях к рассказу о первой любви. В Все продолжалось, как и в предыдущие его приезды. Восхищение грандиозными успехами и проклятие тем, кто вредит и клевещет. Побывав на Первомайском параде, а потом и на параде физкультурников, оба раза он, естественно, стоял на Ленинском мавзолее и рядом со Сталином, Горький пришел в полное восхищение. Демонстранты несли сотни портретов Сталина. Человек с усами, в скромной военной гимнастерке, заполонил всю Красную площадь. Сталин подтрунивал над этими знаками преклонения и обожествления, как бы извиняя слабость людей, нуждающихся в кумирах. В столь же полушутливой, вообще для него характерной форме, он вдруг предложил Горькому стать наркомом просвещения. Горький отказался, сославшись на то, что не имеет администраторских способностей. В Москве тем временем готовилось грандиозное шоу, имевшее одну единственную цель – окончательно вернуть Горького домой и соединить нерасторжимой цепью его имя с именем Сталина. Через 3 дня после возвращения Горького из Берлина газеты сообщили, что создана правительственная комиссия по проведению Горьковского юбилея. Строго говоря, никакого юбилея у Горького не предвиделось. Не то что круглые даты, но даже обыкновенные. Он родился в марте, юбилей был намечен на сентябрь. Поводом послужило 40-летие со дня публикации в одной провинциальной газете первого горьковского рассказа «Макар Чудра». Если бы не подошла такая дата, Сталин подобрал бы другую. 22 сентября он вызвал к себе Крючкова. Совещание длилось без малого 5 часов. Обсуждался план юбилейных торжеств, которым фактически был придан статус государственного праздника. Размах почитания на государственном уровне, которым Горький был окружен, поистине не имеет прецедента в мировой истории. Началось с приветствия ЦК, текст которого обсуждался и был принят на заседании Политбюро 24 сентября. ЦК приветствовал величайшего художника-революционера, борца против царизма, против капитализма, за международную пролетарскую революцию, за освобождение трудящихся всех стран от иго капитализма. Кажется, ничего не забыли. Сразу же, как по сигналу, почему как? Именно по сигналу, повсеместно начались праздничные мероприятия. Каждый день газеты сообщали о собраниях, митингах, конференциях и прочих массовых действиях, посвященных радостному для всей страны событию. Поток восторженных приветствий юбиляру нарастал с каждым днем. Для особо важной миссии Кремль избрал шахтеров Донбасса. Именно они возбудили ходатайство о награждении Горького орденом Ленина. Партии и правительство решили не отказать шахтерам в этой их просьбе и утвердили постановление о награждении орденом Ленина великого пролетарского писателя, товарища Максима Горького, за его литературные заслуги перед рабочим классом и трудящимися Союза СССР. Но товарищ Сталин был щедрее донбасских шахтеров. Орденом дело не ограничилось. Было решено создать в Москве литературный институт имени Горького, чтобы учить на писателя молодые таланты, в первую очередь из среды рабочих и крестьян. По всему Союзу были учреждены именные стипендии имени Горького, создан фонд его имени для премирования лучших художественных произведений на языках народов СССР. Наконец, его имя было присвоено лучшему драматическому театру страны, Московскому художественному. Театру Антона Чехова, прославившемуся чеховской «Чайкой» и поместившему ее эмблему, а вовсе не эмблему буревестника, на свой исторический занавес. Оба основателя театра, Станиславский и Немирович Данченко, находились в это время за границей. Их мнение не то что не спросили, даже не поставили в известность. А радостные новости они узнали с опозданием из газет. Ошеломленный Станиславский отреагировал холодной телеграммой. «Присвоение вашего имени произошло в завершение нашей дружбы». Еще более прохладный отклик Немировича последовал лишь через месяц. Сигнал был дан. Имя Горького моментально превратилось в разменную монету для тех, кто хотел отличиться, перещеголяв других в словословиях и своевременно принятых мерах. Именем Горького окрестили Большой драматический театр в Ленинграде, в создании которого принимал участие Александр Блок. Стипендии и премии имени Горького были учреждены повсеместно, даже в начальных школах для учащихся, которые покажут образцы в изучении родного языка и литературы. Вспомнив о том, что юный Алеша Пешков работал одно время в пекарне, профсоюз мукомолов решил построить в Крыму дом отдыха пекарей имени Горького и предоставить в нем две койки рабкорам и рабочим авторам. Основная магистраль Москвы, Тверская, тоже получила имя человека в тюбетейке. Таким он изображался теперь на снимках, превратившегося из буревестника в великого пролетарского писателя. Такая же доля выпала главному месту праздничных гуляний москвичей – Центральному парку культуры и отдыха. Имя Горького получил Кронверкский проспект в Ленинграде. В течение нескольких дней улицы его имени появились во всех городах страны, больших и малых. Даже в крохотных деревнях, где вообще не было никаких улиц, срочно находили какой-нибудь объект, который можно было окрестить на общий манер, чтобы не отстать от других и продемонстрировать верность партийной линии. И все же самый ценный подарок был приготовлен к 25 сентября, когда в Большом театре состоялась главная церемония празднества, торжественное юбилейное заседание. Поток восторженных словословий длился несколько часов. «Учитель и брат!» – обращался Анри Барбюс к Горькому, молитвенно сложив руки. «Учитель, потому что брат!» Сталин не выступал, но было зачитано его пожелание долгих лет жизни и работы на радость всем трудящимся, на страх врагам рабочего класса. Соратники в своем приветствии обращались к Горькому по-партийному на «ты», желая ему и впредь долгие годы поднимать миллионные массы на борьбу за полное торжество коммунизма. Когда зал совершенно уже изнемог, член Политбюро Павел Постышев сообщил о главном подарке Родины ее великому сыну. «Нижний Новгород будет отныне называться городом Горьким». Поднявшиеся со своих мест участники торжества, изнемогая от восторга, били в измученные от непрерывных ударов ладоши и осипшими голосами кричали «Ура!». Наконец, слово получил сам юбиляр. Пробившись через лавину оваций, он сказал: «Я слишком стар для того, чтобы скромничать. Возможно ли где-нибудь в мире такое широкое чествование?» «Невозможно». По привычке он плакал. Плача признался: «На старости лет хочется учить». Учить он хотел всегда, в молодости тоже. Теперь такое право было ему предоставлено официально. Абсолютно свободное право вразумлять совграждан, как им надо любить нашу партию. Отличную силу, умную, непоколебимую силу. Именно таким был призыв, которым он завершил ответный свой спич. Не все, однако, были слепцами. Не все покорно внимали казенным восторгам. Одни лишь делали вид, что участвуют в общем действии, другие предпочли вообще отмолчаться, укрыться в глуши, доверив свои мысли бумаге и уже этим одним пойдя на огромный риск. то есть совершить поступок, который для тех времен равнозначен был подвигу. Михаил Пришвин сделал запись в своем дневнике. Она дошла до потомков лишь в середине 90-х годов. Юбилей Горького за спиной Толстого, Чехова, пользуясь их простодушием, прошел этот хитрый самозванец русской культуры. И теперь, когда все покончено с русской правдой и совестью, когда по городам все ходят в лохмотьях, а в колхозном доме даже в праздник не увидишь кусочек сахару, когда маленькие дети там у земли никогда не видят ни баранки, ни сладкого, наш отец, объедаясь итальянским вареньем, на глазах у всех устраивает себе очередной юбилей. Постепенно Горький как бы сбрасывает с себя гуманитарно-босяцкие одеяния. Орех раскрывается, является самое ядро русского хама. Что же останется? Литературно-третьестепенный писатель, ничтожный публицист и такой же ничтожный оратор. Опубликованная часть переписки между Горьким и Пришвином занимает множество страниц. Уже после приведенной выше записи в своем дневнике Пришвин подарит хитрому самозванцу русской культуры свои новые книги с такой дарственной надписью: «Максиму Горькому от чистого сердца на одной и с братской любовью на другой». Все они лгали друг другу, думали одно, говорили и писали другое, делали третье.